Из рассказа у Джоула родилась бессвязная картина треснутых окон, отразивших сад призраков закатного мира, где цепкий плющ обвивает сломанные колонны и аллеи закутаны в паучий шелк. Мисс Флорабелла Томпкинс провела гребнем по рыжим до талии волосам, белесоватым на резком полуденном солнце, и сказала: «Слушай, какая прелесть, что ты пришел! Представляешь, как раз сегодня утром я говорю сестре: сестра, у меня предчувствие, что будут гости, говорю, так что давай вымоем голову. Для нее это, конечно, пустой звук, наша девочка никогда ничего не моет. Ай да Белла! А она на ручей пошла все равно, там у нас остужается арбуз, первый за лето, в этом году папа рано сажал». Флорабелла оказалась совсем не такой красивой, как при луне. Лицо у нее было плоское и веснущатое, как у сестры. Зубы немного торчали, и она то и дело чопорно надувала губы. Она полулежала в гамаке, подвешенном в тени между двумя орехами-пеканами. Мама сама его сделала и сама сшила все мои красивые платья, кроме муслинового, а сестре ничего не шьет. Мама говорит: «Ай да Белла, пусть бегает, в чем придется. Все равно на ней вещи горят. Скажу тебе откровенно, мистер Нокс, ай да Белла — сущее наказание и мамина, и мое». Она взяла пинцет и, кривясь от боли, стала выщипывать свои розовые брови. Сестра объявила, ой, что хочет быть фермером. Джоул сидел на корточках, покусывая лист. Он вытянул ноги и спросил: а что в этом плохого? Ну, мистер Нокс, ты, конечно, шутишь. Слыхано ли это, чтобы порядочная белая девочка хотела стать фермером? Нам с мамой просто стыдно. Я-то, конечно, знаю, что у нее на уме. Она бросила на Джоула снисходительный взгляд и понизила голос. Она думает, что папа умрет и оставит ей дом в полное распоряжение. Меня-то она не проведет. Джоул окинул взглядом предполагаемое наследство Айда Беллы. Дом стоял в отдалении, затененный деревьями. Хороший дом, простой и основательный, в прошлом белый, а теперь сероватый. Вдоль боковой стены шла открытая галерея, а на передней веранде были качели и ящики с геранью. В стороне под маленьким навесом стоял зеленый «Шевроле» 1934 года. На чистом дворе с клумбами и декоративными камнями прогуливались куры. За домом была коптильня, ветряк с насосом, и начиналось входившее вверх по склону хлопковое поле. «Ой!» — крикнула Флорабелла и бросила пинцет. Потом оттолкнулась в гамаке и стала раскачиваться, нелепо надув губы. «Вот я, например, хочу быть артисткой или учительницей. Только если стану артисткой, не знаю, как нам быть сестрой. Когда ты знаменитый, все начинают копаться в твоей биографии. Не хочу сказать ничего плохого о ней, мистер Нокс, но разговор этот завела, потому что она в тебя втрескалась». Флорабелла с видом скромницы потупилась. «А у нашей бедной девочки репутация». Джоул был приятно польщен, хотя никогда бы не признался в этом, даже по секрету. «Какая репутация?» — спросил он, боясь улыбнуться. Флорабелла выпрямилась. «Полно, сэр», — произнесла она тоном старой дамы, причем воспроизведенным с пугающей точностью. «Я думала, вы человек искушенный в жизни». И вдруг, заметно встревожившись, повалилась в гамак. «А, сестра, посмотри, кто к нам пришел!» «Здорово!» На пушистом лице сестры не выразилось ни малейшего удивления или удовольствия. Айда Белла несла огромный арбуз, а за ней по пятам трусил черно-белый охотничий пес. Она катнула арбуз по траве, пригладила вихры на голове, привалилась к дереву, зацепила большими пальцами петли на джинсах. Кроме брюк на ней были грубые фермерские башмаки и фуфайка с линялой надписью «Пей Кока-Колу». Она посмотрела сперва на Джоула, потом на сестру. И как бы вместо оскорбительного замечания шиком сплюнула сквозь пальцы. Старый пес рухнул на землю у ее ног. «Это Герни», — — сказала она Джоулу, поглаживая пса ногой по ребрам. — Он хочет поспать, так что давайте громко не разговаривать, поняли? — Подумаешь, — сказала ее сестра. — Видел бы мистер Нокс, что творится, когда я хочу вздремнуть. Трам-бам-барабам! — Генри, по-моему, совсем заболел, — объяснила Айда Белла. — Что-то ему нехорошо. — Да мне самой нехорошо. Много чего нехорошо. Джоулу померещилось, что Айда Белла улыбнулась ему. Улыбнулась не как все люди, а цинично скривила угол рта, на манер того, как Рандольф вздергивал бровь. Она задрала штанину и начала отколупывать болячку на колени. — Ну, как тебе там, в лендинге, малец? — Да, — сказала Фарабелла и наклонилась вперед с лукавой ухмылкой. — Ничего такого не видел? — Дом красивый. — А так ничего, — уклончиво ответил Джоу. — Ну а... Флорабелла соскользнула с гамака и уселась рядом с ним, облокотившись на арбуз. — Я хотела спросить. — Смотри, — предупредила Айда Белла, — сейчас выпытывать начнет. И это позволило Джоулу разрядить напряжение смехом. В числе его грехов были ложь, воровство и дурные мысли, но неверность его натуре была чужда. Он понимал, что низостью будет исповедоваться Флорабелле, хотя ни в чем не нуждался сейчас так, как в сочувственном слушателе. «Больно?» — спросил он ее сестру, этим интересом к болячке, желая показать свою благодарность. «Это старое», — сказала она и корябнула с труб. «Тьфу! Один раз у меня на заду чири вырос яйцо, и то хоть бы хны». «Да, крику было порядочно, когда мама тебя шлепнула, и он лопнул». Собрав губки, напомнила Флорабелла. Она постучала по арбузу, и он отозвался, спела гулко. «Хм, по звуку зеленей травы». Ногтем она нацарапала на кожуре свои инициалы, потом корявое сердце, пронзила его стрелой и вывела «Т.Н.», означавшее, как она пояснила, застенчиво скосившись на Джоула, «таинственный незнакомец». Айда Белла вытащила нож. «Гляди!» — велела она, раскрыв противное узкое лезвие. «Таким зарезать можно, а?» Один убийственный удар, арбуз треснул, и она стала кромсать его на большие куски, брызгая ледяным соком. «Папе оставьте!» — предупредила она, удаляясь под дерево, чтобы попировать без помех. «Холодный!» — сказал Джоул, капая розовым на грудь рубашки. «Этот ручей у вас, наверное, как ледник. Он откуда течет? Не из утопленного пруда?» Флорабелла посмотрела на Айдабеллу, Айдабелла на Флорабеллу. Обе, казалось, были в нерешительности, которой из них отвечать. Айдабелла выплюнула мякоть и спросила. «Тебе кто сказал?» «Сказал? Ну, про утопленный пруд». Оттенок враждебности в ее тоне заставил Джоула насторожиться. Но в данном случае было неясно, каким образом правда может обойтись ему дороже лжи. — А человек, который там живет, он мой друг. Айда Белла ответила громким саркастическим смехом. — Кроме меня, тут никто к этой жуткой гостинице не подойдет. Слышь? И то даже глазиком одним его не видела. — Сестра правильно говорит, — вмешалась Флорабелла. Она давно мечтала увидать отшельника. Мама пугала нас. Будете плохо себя вести, он вас утащит. Но теперь я думаю, что его просто выдумали взрослые. Тут Шиджоул мог дать волю сарказму. «Если б вы час назад были на дороге, я бы с удовольствием вас представил. Его зовут Маленький Свет, и он мне сделает...» Но спохватился, что говорить об амулете запрещено. На такое свидетельство Айда Белли ответить было нечем. Она была поставлена в тупик и полна зависти. Она хмыкнула и запихнула в рот кусок арбуза. Золотыми яблоками лежали на темной траве кружки солнечного света, пробившегося сквозь крону. Над арбузной кожурой роились синие мухи. Коровий бубенчик звенел где-то за ветряком, лениво и монотонно. Генри снился страшный сон. Его судорожный храп, видимо, раздражал Флорабеллу. Она выплюнула семечки в ладонь и со словами старый, противный» швырнула в него. Айдабелла сперва ничего не сделала. Потом, встав, сложила нож и сунула в карман. Медленно, с непроницаемым лицом, подошла к сестре, и та вдруг порозовела. Нервно засмеялась. Подбоченясь, Айдабелла смотрела на нее гранитным взглядом. Она не произнесла ни слова, но дыхание со свистом вырывалось сквозь ее стиснутые зубы, и в ямке под шеей билась голубая жила. Старый пес прошлепал к ним и смотрел на Флорабеллу с укором. Джоул отступил на несколько шагов. В семейной сцене он не хотел участвовать. «У тебя как-нибудь глаза вылезут», — с вызовом сказала Флорабелла. Но каменный взгляд был устремлен на нее по-прежнему, и дерзость ее стала таять. «Не понимаю, чего ты так развоевалась с загадкой собаки?» — сказала она, крутя свой клубничный локон и невинно моргая. «Мама все равно заставит папу пристрелить ее, потому что она заразит нас какой-нибудь смертельной болезнью». Айдабелла шумно втянула носом в воздух и кинулась. И покатились по земле, трепля друг дружку. У Флорабеллы так задралась юбка, что Джоул покраснел. Наконец, слегаясь, царапаясь, вопя, она сумела вырваться. «Сестра, прошу тебя, сестра, умоляю!» Она забежала за орех. Как всадницы. На двухлошадной карусели закружились вокруг ствола в одну сторону, потом в другую. «Мама! Маму позови! Мистер Нокс, она взбесилась! Помогите!» Генри не остался в стороне и с лаем бросился догонять свой хвост. «Мистер Нокс!» Но Джоул сам испугался Айдабеллы. Такого бешеного создания он никогда не встречал. И такого стремительного. Дома никто бы не поверил, что девчонка может быть такой быстрой. Кроме того, он знал по опыту, что если вмешаться, вину в итоге взвалят на него. С него все началось. Вот как это будет преподнесено. Вдобавок, кто ей велел бросаться семечками? В глубине души он был бы не против, если бы ей как следует надавали. Она бросилась через двор, чтобы укрыться в доме, но напрасно. Айдабелла отрезала ей дорогу. Одна за другой, с криками, они пронеслись мимо Джоула, который помимо желаний и подобно дереву стал щитом. Айдабелла попробовала его оттолкнуть, но он не сдвинулся с места. И тогда, тряхнув потными волосами, она уставила на него наглые зеленые глаза. «С дороги, маменькин сынок!» Джоул подумал о ноже у нее в кармане. И, несмотря на мольбы, Флорабелла решил, что лучше переместиться. Они снова помчались, то кругами, то зигзагами, меж деревьев, и волосы Флорабеллы развивались за спиной. Когда они подбежали к ореху, тому, что повыше, она стала карабкаться по стволу, Айдабелла стащила тяжелые башмаки. «Далеко не уйдешь!» — крикнула она и с обезьяньим проворством полезла на дерево. Сучья качались, сломанные веточки и сорванные листья сыпались к ногам Джоула. Он забегал в поисках лучшей точки для наблюдения, и небо обрушивалось синевой сквозь крону, а близнецы карабкались к солнцу, уменьшаясь головокружительно. Флорабелла долезла до самого верха, до макушки. Но это была прочная позиция. Здесь, укрепившись в развилке, она могла не страшиться атаки и отразить противницу простым пинком. — Ничего, подожду, — сказала Айдабелла и оседлала ветку. Она раздраженно посмотрела оттуда на Джоула. — Иди отсюда, ты. — Пожалуйста, не обращай на нее внимания, мистер Нокс. Иди домой, маменькин сынок. Вырезай из бумаги кукол. Джоул стоял и ненавидел ее. И желал, чтобы она свалилась и сломала шею. Как всякая девчонка-сорванец, Айдабелла была злая и вредная. Парикмахер в Нун-Сити знал ей цену. И толстая женщина с бородавкой тоже. И Флорабелла. Он пожал плечами и понурился. — Приходи, когда ее не будет! — крикнула ему вслед Флорабелла. — И помни, мистер Нокс, что я тебе сказала, сам знаешь про что, в общем, умному намек. Два ястреба кружили, раскинув крылья, около далекого желтоватого дыма, стоявшего как шпиль над кухней лендинга. «Зу, наверное, стряпает обед», — подумал он, и задержался у обочины, чтобы обратить в бегство толпу муравьев, поедавших дохлую лягушку. Стрепня Зу ему надоело, вечно одно и то же. Капуста, ямс, стручки, кукурузный хлеб. Сейчас бы он с удовольствием встретил снежного человека. Дома, в Нью-Орлеане, снежный человек каждый день появлялся со своей замечательной тележкой, звеня замечательным колокольчиком, и за центы. Можно было купить целый бумажный колпак дробленого льда, политого 10 сиропами, вишневым и шоколадным, черничным и виноградным, целой радугой вкусов. Муравьи рассыпались черными искрами. Думая об Айдабелле, он прыгал и давил их ногами, но этот палачский танец ничуть не ослабил его обиду. Ну, погоди, погоди, погоди, вот он станет губернатором, напустит на нее полицию, посадит в подземелье с маленьким люком в потолке и будет смотреть оттуда и смеяться. Но когда глазам открылся Лендинг, весь его силуэт, развалистый и затененный листвой, он забыл про Айдабеллу. Словно воздушные змеи, подтягиваемые к катушке, ястребы кругами спустились так низко, что их тени побежали под раночной крышей. Дым стоял ровно в жарком неподвижном воздухе, единственный признак того, что тут живут. Джоул видел и обследовал другие дома, тихие от безлюдья, но ни одного не было такого пустынного и немого, будто накрыли его стеклянным колпаком и ждет там, чтобы обнять Джоула день бесконечной скуки. Каждый шаг в налитых свинцом туфлях приближал его к этому, как далеко еще до вечера, и сколько еще впереди таких дней, таких месяцев. Подходя к почтовому ящику, он увидел весело поднятый красный флажок, и хорошее настроение вернулось. Эллен все исправит, устроит так, чтобы он пошел в школу, где люди как люди. Распевая песню про синичку и стужу, он открыл рывком почтовый ящик. Там лежала толстая пачка писем в водянисто-зеленых, знакомого вида конвертах. В таких приходили к Эллен письма от отца, и почерк был тот же. Паутина мистеру Пепе Альваресу до востребования Монтерей, Мексика, потом мистеру Пепе Альваресу до востребования Фукуока, Япония, еще 7 писем. И все мистеру Пепе Альваресу до востребования в Камден, Нью-Джерси, Лахор, Индия, Копенгаген, Дания, в Барселону, Испания, в Киока, Каева. А его писем среди этих не было. Он точно помнил, что положил их в ящик. Маленький свет был при этом. Изу, где же они? Ну да, почтальон, наверное, приезжал. Но почему он не видел и не слышал его машины? Этот расхлябанный Форд громыхает прилично. И тут, под ногами, в пыли, он увидел свои монеты без бумажной обертки, 5 центов и цент, блестевшие, как 2 разноцветных глаза. В ту же секунду, подобно бичу, хлопнул в тишине выстрел. Джоул, нагнувшись за монетами, повернул заледеневшее лицо к дому, никого на крыльце и на тропинке, никаких признаков жизни кругом. Снова выстрел. Ястребы замахали крыльями и полетели прочь над самыми вершинами деревьев, а их тени понеслись по раскаленному дорожному песку, как островки тьмы.